Глава 8. Ответственность – ваш свободный выбор. Значение ответственности, возможно, больше всего недооценивается как в бизнесе, так и в жизни. Многие связывают это понятие с дурным поведением, плохой работой и негативными последствиями. Например, если спортсмен делает что-то в нарушение правил команды, то председатель спортивного комитета может публично заявить о его ответственности, а затем наложить штраф или дисквалифицировать. Неудивительно, что большинство людей воспринимают ответственность негативно. Последнее свободное действие, после которого другие свободные действия невозможны, признание того, что у нас нет свободы. Питер Костенбаум. Люди часто возлагают ответственность на других, особенно в бизнесе. Вы нередко слышите от руководства что-то вроде «пусть они несут ответственность». Мы даже слышали от некоторых людей, которые хотели улучшить свою работу, такие слова: «нужно, чтобы кто-то заставил меня взять на себя ответственность». Подобные утверждения отражают неправильное понимание предмета, будто ответственность — то, что может и должно возлагаться на кого-то. Но это не ответственность, а последствия. На самом деле невозможно возложить ее на кого бы то ни было. Что касается того, чтобы взять ответственность, скажу так. Вы можете взять ребенка на руки или сумку с продуктами, но не можете попросить кого-то взять ответственность. Ответственность не последствие, а актив. Это характерная черта, жизненная позиция, желание отвечать за свои поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. В книге «Свобода и ответственность на работе. Философский взгляд на реальные события» Питер Костенбаум и Питер Блок рассуждают так. «Мы не в полной мере понимаем, что такое ответственность. Мы думаем, что люди хотят уйти от нее. Мы уверены в том, что ответственность — что-то, что возлагается на нас. Мы возлагаем ответственность на других людей и для этого разрабатываем целые схемы поощрений и наказаний. Эти убеждения настолько доминируют в нашей культуре, что считаются практически истиной, хотя на самом деле именно они уводят нас в сторону от того, чего мы на самом деле хотим». Конец цитаты. Сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас у всех есть свобода выбора. Она лежит в основе ответственности. Ответственность — осознание того, что у вас всегда есть выбор. В нашей жизни нет слова «должен». Вы должны, значит, что вы не хотите этого делать, но делаете, потому что так надо. На самом деле никто никому ничего не должен. Все свои действия мы выбираем сами. Даже когда мы вынуждены подчиняться, у вас все равно имеется выбор, но есть огромное различие между «я выбираю» и «я должен». Если позиция «должен» означает бремя, отсутствие свободы и, как минимум, не очень хорошие результаты, то осознание выбора подразумевает совершенно иное развитие событий. Если вы выбираете что-то, то можете приложить все свои силы и добиться успеха. Это абсолютно другое состояние духа. Вы выбираете свои действия, их результаты и последствия. Ответственность — не последствия. Это свободный выбор. Все мы привыкли ждать, что улучшения придут извне. Мы ждем подъема экономики, снижения стоимости недвижимости, выпуска нового продукта, более выгодных цен, больших вложений в рекламу. Легко стать жертвой внешних обстоятельств, тратить время и силы на надежды и фантазии о том, как бы наша жизнь изменилась, если бы поменялся мир. И мы верим, что изменение мира может стать ключом к улучшению наших достижений. А правда в том, что нельзя контролировать внешние обстоятельства. Единственное, что вы можете контролировать — собственные мысли и поступки. Но этого достаточно, если, и это очень важно, вы их полностью контролируете. Не думайте, что мы хотим убедить вас, будто ответственность, как мы ее здесь описали, — пассивное состояние. Наоборот, настоящая ответственность в полной мере отражает реальность, заставляет делать выбор и отвечать за его последствия. Она дает силы для действий, но нужно смотреть правде в глаза и верно оценивать ситуацию. Ощущение своей ответственности и готовность принять ее определяют все ваши действия, от построения личных отношений до эффективной работы. Как только вы поймете, что истинная ответственность – ваш выбор, и вы его полностью контролируете, все сразу изменится. От сопротивления вы перейдете к действиям. Вместо ограничений увидите возможности, а средние результаты уступят место выдающимся достижениям. В конце концов, отвечаете вы по большому счету только перед собой. И определяете рамки ответственности тоже вы. И чтобы стать успешным, вы должны развивать в себе честность по отношению к себе и смелость самостоятельно мыслить, действовать и получать результаты.